Глава 9. Рейв. Мужчина не мог поверить своим глазам. Ему так не терпелось привести Ангелину в сумеречный мир, что теперь он не знал, как поступить дальше. Все его подозрения подтвердились. Девушка и правда оказалась наследницей золотой крови. Как только они очутились здесь, все стало ясно. А Норель Некроманта в мире темных богов сыто пульсирует, готовый в любой момент использовать разлитую повсюду тьму. Но с магами, чей источник далек от черного цвета, все происходит наоборот. Собственная магия колдуна начинает поддерживать его силы, пока тьма потихоньку высасывает его жизнь. Да, только некромант может беспрепятственно гулять по сумеркам. Для других это место становилось чем-то вроде огромной пиявки, которая рано или поздно высосет всю кровь. Вопрос лишь во времени. С Ангелиной все вышло совсем интересно. Ее возможности, как некроманта, многократно выросли, но черный анорель внутри груди начал сверкать ярким зеленовато-желтым светом, пытаясь блокировать негативное воздействие тьмы, воздействие которого не было. Другими словами, ее золотая кровь, так тщательно маскирующаяся под некроманскую, себя выдала. И теперь оставалось решить, что делать дальше. По правде сказать, где-то глубоко внутри, Рейв боялся, что его предположения подтвердятся. Наследница золотой крови – это именно то, что было ему нужно, чтобы быстро восстановить собственный резерв. Магии в источнике такого колдуна было так много, что королю мертвых хватило бы уничтожить одним махом весь город. Если бы он, конечно, захотел. А цель у некроманта была немного другой. Впрочем, для нее тоже Ангелина подходила как нельзя лучше. Скажу без ложной скромности, мое произношение эшгенрейского просто великолепно. Гордо вздернув носик, бросила девушка и улыбнулась. А зачем тебе? Рейв сдержал ухмылку, хотя и знал, что она не лжет. У меня есть старый друг, который говорит исключительно на эшгенрейском, представляешь? Девушка сдвинула брови и надула губы. Так, что некроманту слишком сильно захотелось остановиться и продолжить то, что пару минут назад они так сладко начали. Но, увы, теперь все было иначе, и теперь он не знал, что делать дальше. «Что же это за друг такой?» – фыркнула она. «Может, костяной дракон?» – мужчина пожал плечами. «Сама увидишь». Ангелина еще сильнее сдвинула брови, а через пару шагов они приблизились к огромной статуе. Девушка смотрела во все глаза и, кажется, не верила, что видит ее. «Только что же не было!» – протянула она ошарашенно. Рейв кивнул. «Такова особенность тьмы в сумраке. Ты можешь не видеть сквозь нее ничего, что расположено дальше нескольких метров. Хотя будет казаться, что впереди просто пустота или дорога, которая никогда не закончится». Девушка подняла голову, с изумлением изучая огромное изваяние в форме костяного дракона. Оно было сделано из камня, но столь натуральными казались сочленения костей, что создавалось впечатление, будто вот-вот чудовище раскроет крылья и взлетит в воздух. А еще у него кроваво-алым горели глазницы. «Рейв!» – тихо проговорила Ангелина. «А почему глаза сверкают? Это такие фонари?» Некромант подавил глухой смешок. «Нет, малышка. Просто Бьёльн-де-Вир смотрит на тебя». «Бьёльн... что?» Голос девушки стал хриплым, а от лица отлила кровь. Мужчина не на шутку испугался, что его храбрая некромантка вот-вот шлепнется в обморок. Он взял ее за плечи и крепко сжал. Затем развернул в сторону молчаливой статуи и прижал спиной к своей груди. «Как громко бьется ее сердце!» — мелькнуло где-то на подкорке. Во рту появился привкус горечи и металла. Неприятный привкус. «Не бойся. Поприветствуй его и назови свое имя», – прошептал Рейв, склонившись к ее уху, чувствуя, как расслабляется в его руках женское тело, чувствуя, какое оно горячее и податливое. Проклятье! Зубы сами собой сжались, когда это мотиво он успел стать таким чувствительным. Ангелина глубоко вздохнула и тихо произнесла. «Эртея! Инсайфер Ангелина. Инидарк Бьёльндр. Бьёльндр. Бьёльн-де-Вир», закончил король мертвых, произнося имя своего друга. Глаза огромной статуи вспыхнули ярче, ослепительно ярко. Ангелина вздрогнула, явно готовая к тому, чтобы отпрыгнуть подальше. Только руки некроманта останавливали ее от побега. И через мгновение взгляд статуи погас. Рейф улыбнулся. «Что, все?» – переспросила девушка. «Он не оживет?» Мужчина покачал головой. «Нет, ангел, это ведь статуя». «Тьфу ты, а я испугалась», – выдохнула она, поворачиваясь к нему. «Ну, по крайней мере, он тебя слышал, и теперь вы знакомы». Ангелина затаила дыхание, не сводя с него напряженного взгляда. Рейф тоже замер, не понимая, что за ерунда с ним происходит. Кровь клокотала где-то в горле. Под кожу будто забралась сотня другая призрачной саранчи и тянула из него жилы. Болезненно, жгуче. «Малышка, ты знаешь, что в твоих зрачках можно утонуть?» Хрипло усмехнулся некромант, всматриваясь в ее огромные испуганные глаза. «Не может этого быть. Неужели придется убить?» Скользили в голове отрывистые мысли, лишенные спокойствия и порядка, бешеные и нервные. Ему нужен был костяной дракон, нужен не только потому, что он был его старым другом, который прошел с ним сквозь все победы и поражения, а потому, что в нем заключалась сама суть короля мертвых, его смерть в прямом смысле этого слова. 7 веков назад Рейв создал заклятие, единственное в своем роде. Колдовство, равного которому было не найти ни в мире под солнцем, ни в сумеречном. И это заклятие делало своего хозяина бессмертным, не позволяло умереть до тех пор, пока в целости вял его жизни. Маленький артефакт, который теперь был спрятан в сердце Бьёльн-де-Вира. Рейв был обязан достать этот артефакт, а значит, и воскресить старого друга. Но существовала небольшая проблема. Чтобы поднять костяного дракона, требовалась прорва магии, которой у возрожденного короля мертвых просто нет. Прорва магии или всего одна жизнь, наследницы золотой крови. Ангелина улыбнулась и снова покраснела. Только теперь некромант готов был провалиться сквозь несколько уровней сумерек, лишь бы не видеть этого смущенного румянца. Он его не заслужил. «Пойдем, малышка, пора выбираться отсюда». Нервно проговорил он и отвел взгляд. «А разве нельзя просто взять и переместиться снова туда, откуда мы появились?» Удивилась она. Мужчина покачал головой. «Нет, ангел, выйти из сумеречного мира нельзя так же просто, как вошел. Есть специальные двери, способные выпустить колдуна. Если не знать, где они находятся, можно остаться здесь навсегда. Ну, или не навсегда, а до тех пор, пока тебя не найдет какой-нибудь голодный Крикуль или Стрекотун». Рейв усмехнулся, а потом взглянул на еще сильнее побледневшую девушку. «Прости, малышка, ну чего ты испугалась? С тобой же я, а значит, бояться нечего». «Вот только это неправда», — глухо прозвучал внутренний голос некроманта, заставив его сжать челюсти. «Королю мертвых нельзя доверять». Ангелина прижалась к нему, позволяя обнять себя покрепче, доверяя. Рейв глубоко вздохнул, безуспешно стараясь выкинуть из головы лишние мысли. Затем зашел вместе с некроманткой за статую Бьёльн-де-Вира и коснулся рукой теплого когтя чудовища. В то же мгновение на камне зажглись несколько символов древнего языка. Ангелина подалась вперед, чтобы рассмотреть их поближе, но вряд ли у нее хватило на это времени. «Любопытная малышка». Тьма закрутилась вокруг них по спирали, мгновенно выдирая из мира мрака в мир света, и уже через несколько секунд они стояли на широкой дороге под ослепительным солнцем. «Что случилось? Где мы?» Его малышка забавно щурила глаза, приставив ладошку ко лбу. Ветер развевал ее платье и давно высохшие распущенные волосы. Его малышка. Со всех сторон от них по дороге ехали и шли люди. Все в одном направлении, они стекались к огромному замку впереди. Острые шпили причесывали облака, стены из богатого черно-серебристого камня призывно блестели, а чуть поодаль стоял Зом-Зом, доверху нагруженный пакетами с одеждой. «Это что, королевский дворец?» – ахнула Ангелина, явно не веря своим глазам. «Именно, милая невестушка, Мрачно улыбнулся некромант, щелкнув пальцами, чтобы подозвать мертвого слугу. И мы вот-вот окажемся в числе его обитателей. Ангелина. Как? Как мы очутились здесь? Около огромного дворцового комплекса, который я прежде видела-то только издали. А теперь вот он, весь как на ладони. Высокая стена, подъемный мост, сейчас призывно опущенный. Широкая арка кровь, которая должна пропускать только по знаку высокородного. Неужели мы попадем туда сегодня? Прямо сейчас? Я бросила нервный взгляд на свой наряд. Конечно же, в платье от лучшего мастера и Хардарина я выглядела достаточно хорошо, чтобы сойти за высокородную даму, но уверенности мне это почему-то не прибавляло. Рейв, а как же подготовиться, приодеться? Некромант оглядел меня с ног до головы скептическим взглядом. Кажется, ты не голая. Потом оглядел себя и добавил. Я тоже. В его глазах снова играли озорные искры. А затем он взял меня под руку, указав зомби, чтобы следовал за нами, и проговорил. «Значит, все в порядке. Так что, любезная невеста моя, думаю, пора нам нанести визит вежливости его величеству». Я вымученно улыбнулась и кивнула. Стоило признать, Рейв очень быстро принимал решения и притворял их в жизнь. Мне, чтобы решиться на самый простой поступок, бывало требовалось по полдня. У некроманта таких проблем не было. И это подкупало, очаровывало. Я приняла предложенную руку и последовала за ним. На ходу бросила взгляд через плечо, осматривая мертвеца, который стал то ли лакеем, то ли носильщиком, то ли личным слугой. И то, что предстало моим глазам, удивляло до крайности. Честно говоря, я опасалась, что тот покров тьмы, который Рейв наложил на Зомзома, в замке будет развеян. Конечно, некроманты – самая малочисленная каста колдунов в королевстве, и вряд ли во дворце окажется хотя бы десяток сумеречных адептов, способных различить и снять морок. Однако рассчитывать на то, что их не будет вовсе, точно не стоило. А значит, зомби с нами делать нечего. Но Рейв меня снова удивил. Вместо мертвеца с разорванной грудной клеткой позади нас шел хмурого вида мужчина, одетый в модную дорогую ливрею с серебряным шитьем. На нем была красивая широкополая шляпа с пером, скрывающая большую часть лица, а те части тела, что оставались на виду, совершенно ничем не отличались от нормальных. Сероватый цвет кожи превратился в нежно-персиковый, синие губы приобрели нормальный цвет. И я готова была поклясться, что сумеречный морок не имеет к таинственному перевоплощению никакого отношения. Судя по всему, на зомби был наложен великолепный грим. Лишь изредка, когда мертвец поднимал голову, можно было увидеть его странные немигающие глаза с желтыми белками. От такого взгляда натурально бросало в дрожь. Жажда в зрачках мертвеца пробирала до костей. Видимо, поэтому наш новый лакей получил указ как можно меньше глядеть по сторонам. В нескольких шагах впереди горделиво возвышалась арка кровь. Высокое сооружение, испещренное сотнями символов, знаков и рисунков. Она была вписана в крепостную стену в качестве ворот. Поэтому попасть в замок как-то иначе, чем пройдя через магический распределитель, было невозможно. Но Рейв явно ни капли не переживал. Изредка на его лице мелькало странное выражение, словно некромант погружался слишком глубоко в свои мысли. И там, на их дне, его что-то терзало, но очень быстро на его аристократическое лицо возвращалась улыбка, стирая следы мрачной задумчивости. «Рейв, а ничего, что мы появились посреди дороги у всех на виду? Тьма знает откуда», — поинтересовалась я у крайне уверенного в себе мужчины. Некромант невозмутимо продолжал идти вперед к арке, рядом с которой столпился народ. Из красивой красновато-коричневой кареты в это время выбиралась молодая женщина в длинном кремовом платье. Ей подавал руку грузный немолодой мужчина, одновременно нещадно ругающий прислугу. «По-моему, до нас тут совершенно никому нет дела, малышка». Он слегка кивнул, обращая мое внимание на пару впереди. Там грубиян уже хмурился и отчитывал свою даму за то, что она испачкала в грязи подол платья. Впрочем, вся эта шумная компания вместе со слугами очень быстро проскочила через арку, не заставляя нас ждать. Поэтому, когда подошла наша очередь, Рейф вышел вперед. Там стояли двое празднично одетых стражников и один слуга, кто-то вроде церемонимейстера. Форма воинов блестела позолоченными пуговицами и многочисленными воинскими знаками отличия. В руках у них покоились длинные алебарды, в лезвиях которых ярко играло солнце. Слуга же держал длинный свиток, испещренный десятками фамилий. Как только некромант поравнялся с ними, у меня замерло сердце. А вдруг ничего не получится? Вдруг его не пропустят? И окажется, что Рейф и вправду вовсе не граф. «Назовите, пожалуйста, ваши имена и предъявите артефакт дворянской крови», проговорил церемонимейстер, почти не глядя на нас. «Граф Рейф Эридан и его невеста Ангелина Вальбор». Без всякого дальнейшего приглашения некромант поднял руку и немного лениво коснулся перстнем каменного рисунка на арке. В ту же секунду пространство между колоннами чуть подернулось, словно в воздухе приподнималась невидимая ткань. «Можете проходить», — кивнул мужчина, записав имена в длинный свиток, волочившийся по земле. Пока Рейф держал перстень прижатым к колонне, я и Зом-Зом прошли под аркой без всяких проблем, а затем за нами последовал и некромант. «Вот так просто?» — удивилась я, когда мы уже отошли на значительное расстояние от стражей, и можно было не бояться, что нас остановят и выгонят. «Судя по твоему виду, готов предположить, что ты во мне сомневалась». Рейф вызывающе прищурился. «Я... нет, просто до конца не верилась, что попаду в замок». Мужчина улыбнулся и пожал плечами. «Когда-то в Файрелл мог попасть любой некромант. Этот замок был создан для таких, как мы. Так что тебе здесь самое место». «Да из меня некромант, как из курицы...» Сравнение в голову никак не шло. «Страус!» Рейф фыркнул. «Это не важно. Твои врожденные способности, конечно, слабоваты, но настоящий колдун всегда найдет способ стать сильнее. Даже самый талантливый некромант проиграет в схватке невыдающемуся, но более опытному и тренированному сопернику. Если захочешь, ты сможешь все, что угодно». Я улыбнулась. Приятно, конечно, было узнать, что я не совсем бездарна, тем более, что мне это так редко приходилось слышать. Да вообще никогда. Но я все же хитро переспросила. «Я смогу все, что угодно? А как же, малышка, научить тебя поднимать мертвецов все равно, что научить енота с точки зрения затраченных усилий, бла-бла-бла». Я сложила губы в трубочку и высокомерно задрала нос, размахивая руками и имитируя жестикуляцию некроманта, а еще тщательно стараясь не заржать, как конь. Рейф повернул ко мне голову, и его губы изогнулись в мягкой улыбке. «Считай, что я погорячился. Если хочешь, научу тебя поднимать нежить». Кажется, у меня сердце остановилось. «Что? Правда?» — выдохнула я, схватив его за рукав. «Малышка, слово графа Эридан не подвергается со...» «Да поняла, поняла!» Прервала я его, пока он не произнес очередную напыщенную фразу в стиле «Я мега-крут и точка». «А когда ты меня научишь?» Рейф хитро улыбнулся. «Как насчет сегодня?»